Глава 50. Дамир, наши дни, южное побережье. «Мы можем уехать?» — прозвучало набатом, пробежало по позвоночнику Дамира, осело в желудке невыносимой болью, на грани с отчаянием. Что он мог ответить? «Нет, они не могут уехать, не отпустят никогда». «Не открывай, храни секрет, будь хорошей девочкой для всех, закрой все чувства на замок!» Послышалось пение Серафима из гостиной, и тут же восторженный детский писк. Могут уехать. Дамир не вкусил сладости детского смеха, не узнал, кто такие Олаф и Свен, не напитался рыжеватыми косицами и открытым васильковым взглядом. Он не надышался горечью, не пропитался ею насквозь, на клеточном уровне. Запретить? Она сбежит, оставив сотни вопросов без ответа. Согласится, рванет раньше, чем он успеет произнести слово «да». «Можете», — наконец выдавил из себя. Заболели суставы, заломило виски. Должно быть, так чувствует себя наркоман во время ломки. «Но я прошу остаться до вечера». Дамир чувствовал тремор собственных рук, как при абстинентном синдроме. Если Эли его яд, он готов пить его вечность. «Зачем?» Она с подозрением смотрела на собеседника, переступая с ноги на ногу, крутя в руке приглянувшуюся чашку. Дамир привез из Чехии дешевую безделушку, купил в киоске для туристов. «Серафиме нужен отдых», — ответил первое, что пришло в голову. «Ребенку необходим отдых, режим дня и здоровое питание». Стоит ли бросать подобный аргумент хорошей матери? Серафима, на удивление, спокойная малышка, рассуждающая, открытая миру, неиспуганная, не видевшая зла от взрослых. Такими дети растут в полных любящих семьях. Эля, безрассудная, до бесячего глупая и абсурдная, воспитывает малышку в безусловной любви. «Да», — согласилась она, прикусив губу. Он почувствовал боль. Из женской губы сочилась кровь, а больно стало Дамиру. Сделал шаг вперед. Эля подпрыгнула со стула, отступила на шаг, замерла, отвернулась. Зажмурилась, как перепуганный ребенок в процедурном кабинете при взятии крови. Дамир привлек к себе Элю аккуратным движением, как пугливую пташку. Спрятал в кольцо рук, чувствуя ладонями напряженные мышцы плеч, спины, шеи. Погладил с осторожностью сапёра, чтобы не вырвалась, не убежала, не рванула в неизвестное. Хотелось защитить, спрятать, уберечь от всего мира и от нее самой. От глупых мыслей, наверняка роящихся в хорошенькой головке. От злых слов, застывших на пухлых, манящих губах с капелькой крови. «Всё будет хорошо». Мужской шепот был хриплым, словно чужим. Дамир удивился, услышав звуки, издаваемые его же голосовыми связками. «Всё будет». Слова терялись в аромате горечи, колкой боли, головокружении. В упругой мягкости груди, прижавшейся к нему, в резком женском выдохе, опалившем грудную клетку. «Всё будет». Он наклонился, оставил легкий след поцелуя на щеке, едва сдержавшись от резких движений, прикоснулся губами к полупрозрачному уху и замер с наслаждением, ощущая, как расслабляется в его руках Эля. «Минутная передышка? Мы поговорим вечером, хорошо?» «О чем поговорим?» — услышал невнятный писк. «Обо всем. Расскажешь мне все, что произошло в тот год. На всякий случай прижал к себе покрепче, будто женская фигурка может раствориться в его руках, растаять, как эфир. Без следа, не оставив после себя и горечи на губах. Дамир не был уверен, готов ли услышать все, любую неприглядную правду об Элле. Не уверен, что сможет принять любую правду. Но и гадать, строить предположения, пытаться разобраться, что в голове и сердце синеглазой поморочки, однажды ворвавшейся в его жизнь, он больше не хотел. Элли замотала головой, давая понять, она будет молчать. Упрямая, невыносимая, абсурдная. Его. «Хуже уже не станет, понимаешь?» Постарался, чтобы голос звучал не пугающе, вкрадчиво. «Ругаться будешь», — еле слышно пробубнила Эля. Дамир невольно улыбнулся. Чисто ребенок, просыпавший песок на палас в доме, уверенный, что если молчать, никто не заметит. «Скорее всего», — согласился Дамир, ловя себя на улыбке. «Давай поступим так. Сейчас смотрим мультик. Хочу увидеть Свена, раз уж мне досталась почетная роль оленя». Удержаться от смешка не получилось, Эля тоже сдавленно прыснула. «Гуляем. С Серафимой надо погулять», — Эля согласилась кивком. «Обедаем в ресторане, отдыхаем, а к вечеру ты решишь, что можешь рассказать». «Лучше рассказать все», — добавил про себя. Вслух же не давил и, словно в знак солидарности, со своими словами отпустил руки. Эля выскользнула, как рыбка, спешно пошла в сторону гостиной, откуда доносилась озвучка мультфильма. «Холодное сердце» посмотрели дважды. Дамир признал, Свен — отличный парень, несмотря на рога. Обедали в ресторанчике недалеко от дома. Серафима с интересом оглядывала интерьер, раскладывала салфетки в одном ей известном порядке, с аппетитом поела, не гнушаясь овощей. Дамир невольно вспомнил собственные детские страдания над картофельным пюре с кабачками. Малышка же с аппетитом уминала брокколи, а брюссельская капуста в супе привела ее в восторг. «Это малыши капусты!» — взвизгнула девочка. «Нет», — поправила Эля. «Это сорт капусты». «Такая специальная капуста», — добавил Дамир. Серафима засмеялась, а потом продолжила жевать, запивая морсом. Вкусным, как на севере. Заехали навестить кирпич. Собака выглядела неважно, слабо виляла обрубком хвоста при появлении хозяек. Однако ветеринар заверил, что все прекрасно. Девочка идет на поправку, через несколько дней можно забрать домой. Эля с тоской посмотрела на кирпич, перевела взгляд на дочку. «Заберем», — уверенно ответил Дамир и прошел вслед за ветеринаром получить консультацию по кормлению и уходу. Собак у него никогда не было, в голову не приходило завести. В родительском доме жили собаки, всегда безродные дворняшки, во дворе, выполняющие роль охранников звонков. Представить собаку в своем доме, рожденный мусульманином Дамир, не мог до сегодняшнего дня. Кирпич не просто собака, а питомец Серафимы и Эли. У нее и имя абсурдное, под стать хозяйке, названной в честь Элизабет Тейлор и Леонорой. Серафима отказалась под днем, потребовала включить еще один раз холодное сердце. Дамир, скрипя сердце, согласился. Жалко глазки малышки, но он отлично понимал, ребенку нечем заняться. Девочка не конючила, не капризничала, ничего не просила. Но любому человеку известно, детям нужны игрушки. Он скупил бы половину детского мира для Серафимы, но Эля была непреклонна. Никаких игрушек, не до этого. Дед Мороз обязательно принесет малышке подарок. К ночи после купания и ужина Серафима крепко уснула, замотавшись в одеяло, как маленькая гусеничка в кокон. Не пройдет и 15 лет, как свет увидит прекрасная синеглазая бабочка. Нестерпимо хотелось оградить малышку от невзгод и порывистых ветров ненастий. Эля сидела на кухне, на краешке стула, как с колом в позвоночнике. Руки устроила на коленях, подобно примерной ученице. Пальцы впились в округлые колени, которые хотелось целовать. Сначала левую, следом правую, запустив пальцы в выемку с тыльной стороны. «Слушаю тебя». Дамир передвинул свой стул, устроившись так, чтобы Эля не могла убежать, удержал ее взгляд, не давая ускользнуть в свои мысли, поддаться страхам, нерешительности. «Что ты хочешь знать?» «Все. Как ты жила до встречи со мной, после, во время? Хочу знать все». Эля молчала, снова рассматривая темноту за распахнутыми полупрозрачными шторами, гармонирующими с цветом фасадов. В окно бил ветер, швыряя капли дождя в стекло. Тихо-тихо, едва ворочая языком, Эля рассказывала, сбиваясь, беря долгие паузы, посекундно обжигая васильковыми всполохами, вздрагивая, борясь со слезами и страхом, читающимся очевидно, ярко, однозначно. «Тебе не нужно было молчать. Все, что смог выдавить из себя Дамир. Она не должна была молчать. Он должен был понять, она станет скрывать неугодную правду от мужа. Слишком юная, чтобы просчитать последствия своих поступков, даже на ближайшее будущее. Слишком глупышка, чтобы понять, За насилие нести ответственность должен мужчина. Не только насильник, но и тот, кто обязан защитить. Отец, брат, муж. Муж! Ты бы не сказал, сама виновата. Резанула Эля, полыхнув васильковым всполохом, разрывая грудную клетку, пнув оголенное сердце. «Скорее всего, сказал», — медленно ответил он, откровенность за откровенность. «Но эта мразь не топтала бы землю. И Гришка тоже». Желчь подкатывала к горлу. Говорить размеренно становилось сложнее, невозможнее. Приходилось сдерживаться. Крик напугает Элю, ничего не решив. «Нет!» — взвизгнула Эля. «Нет?» — он нахмурился. «Нет?» — она шутит. «Папка хороший, он жалкий!» Что-то подсказывало, в слово «жалкий» Эля вкладывала совсем другое значение, вовсе не презренный человек. Ей было жалко этого забулдыгу, тварь, не посчитавшую нужным защитить единственную дочь. Да и дочь ли она ему? Способен ли он на отцовские чувства или пропил все? Мысли, сердце, сострадание. «Жалкий?» «Да». «Хорошо», — по слогам проговорил Дамир. «Хорошо, мы потом поговорим об этом, ладно?» Подождал кивка сопровождающегося, ух, каким недоверчивым взглядом. «Кто отец Серафима?» Дамира не интересовало имя этого человека, кто он, откуда. Он желал одного — убедиться, что тот не станет претендовать на отцовство малышки. «Файзулина Серафима Дамировна должна остаться ею до дня замужества, лишь потом сменить фамилию, не раньше». «Андрей Геннадьевич?» — неуверенно пролепетала Эля. «Эля!» — не выдержал, все-таки рявкнул. «Андрей Геннадьевич. Снова Андрей Геннадьевич». Похоже, своим нечаянным заявлением перед недавним отъездом он подсказал Эле имя отца Серафима. «Ты не знаешь имя отца своей дочери?» «Нет». «Сколько у тебя было мужчин после меня?» «Какое это имеет значение?» «Сколько должно быть мужчин, чтобы ты не запомнила имени отца собственного ребенка? 5, 7, 15, 100?» «Я не помню!» «Эля!» — он предупреждающе зарычал. «Это не праздный интерес», — выдохнул. «Серафима записана на мое имя. Необходимо имя биологического отца для судебного разбирательства». — соврал он, не моргнув глазом. 4? — почему-то спросила Эля. Посмотрела в потолок, перебрала пальцами. 5? — Остановимся на 7? — не выдержал поддел Дамир. — Не можешь вспомнить? А ты помнишь всех женщин, которые были после меня? Ох, и обжег синий взгляд, да колик в печени. — Твоя взяла, — усмехнулся он в ответ. — Претензий от него не будет? Он не знает о Серафиме и не узнает. Отлично. А что оставалось? Ничего отличного, с натяжкой хорошего, просто нормального, даже терпимого не было. Ни в том, что узнал Дамир, ни в том, что не узнал. Хотелось выть, курить, взорвать планету к шайтанам, разнести до пыли молекул, атомов. Он вышел на лоджию, схватил валяющуюся пачку сигарет, вытряхнул одну, прикурил. Выпустил дым в потолок, резко открыл фрамугу. Дым пойдет в квартиру, там Серафима. Его ребенок не станет дышать отравой. Ледяной ветер ударил в лицо, грудь, прошиб морозом вперемешку с дождем и запахом моря, вечной влажности, соли. Хренов кривоногий ублюдок, хренова стажировка, хренов мир, устроенный через задницу Иблиса. Иблис — сатана в исламе. Дамир разбил костяшки в кровь о белую стену, ударив несколько раз со всей мочи, не замечая боли. Смотрел на кровь и не ощущал ссадин. Боль в грудной клетке была отчаянно сильнее, острее, как раскаленным железом по свежей ране. Хотел узнать правду, узнал. Живи с этим. Эля жила, справлялась, как могла, как получалось. Справедливости нет, есть задница Иблиса. И острое желание отправить туда весь мир. Дамир открыл дверь, столкнувшись с Элей. Она стояла у окна, обхватывая себя руками, перепуганно глядя васильковыми глазищами. Чувственный рот, зовущий, требующий, приоткрылся на полувздохе. Дамир окинул взглядом женскую фигурку в коротких шортах, великоватых, державшихся лишь на тазовых косточках, приоткрывавших впалый живот и аккуратный пупок, стройные длинные ноги и налитую упругую грудь, существующую будто отдельно от торчащих ключиц. Или грудь должна быть малюсенькой, как у семиклассницы, или ключицы скрыты женской мягкостью. Невообразимая, недостижимая, притягательная, обещающая. Она первой сделала шаг к Дамиру, совсем крошечной, но этого хватило, чтобы он подхватил, прижал к себе стройное женское тело, вдохнул запах оглушающей полынной горечи, разнотравья Поволжья, мать и мачехи, пижмы, тысячелистника. Руки пробрались под майку, ощутили горячую кожу спины, пробежались по выемке позвоночника, скользнули под шорты, сдавили упругие ягодицы. «Эля», — не то спрашивал, не то уговаривал он. Или утверждал. Потерялся в оглушающем желании, сердцебиении, жгучей отравляющей страсти, женском прерывистом влажном дыхании. Оглох. Одно прикосновение к губам, тем самым, вкус которых не забудет ни на этом свете, ни на том, лишило последних крупиц разума, еще бившихся, стонущих в агонии, хрипло кричавших «Остановись! Не так же, не так!» Не остановился. Несколько бесконечно долгих шагов к дивану, одним движением разобрал, выдвинутый матрас упруго покачнулся и застыл. Выхватил декоративную подушку, отбросил в угол, опустил Элю, накрывая собственным телом, чтобы ближе вдыхать, чувствовать, впитывать, слизывать, умирать, возрождаться, снова умирать. Неоднократно, бесконечно, навсегда. Для пяти мужчин в прошлом Эля была зажатой, неумелой, неуверенной. Все это оставалось где-то на периферии сознания, отбросилось на потом. Здесь и сейчас он дурел от запаха, вкуса, соблазна в концентрированном виде, всего того, что воплощала Эля. Его Эля. Невозможная, абсурдная, безумная, синеглазая, отчаянно льнувшая, отдающаяся, как в последний раз или в первый. Вспышкой мелькнула мысль о предохранении, но остановить себя, подумать, Дамир уже не мог. Паникующей птицей билась мысль, слишком скоро, несвоевременно, рано. Но он не мог остановиться, как тонувший не может остановиться, почуяв кислород в легких. Заглатывал, локал, сходил с ума, сводил, обезумел. Оргазм накрыл настолько оглушительной волной, что какое-то время ему казалось, он умер. Его нет. Разлетелся на триллионы частиц, растворился в воздухе до срока, и памяти о нем не осталось, будто не было его на земле. И самой земли не было. Испугал, приходя в себя, прошептал Дамир, все еще не выпуская Элю из-под себя. Он упирался одной рукой в диван, второй обхватывал тонкую талию, скользя рукой по ягодицам и между. Немного. Честность ему понравилась, он улыбнулся. Почти засмеялся. Счастливо. «В следующий раз буду осторожней». «Будет следующий раз? Ты посмотри на эту коварную, соблазнительную улыбку и васильковый всплеск. Флиртует?» «Раньше, чем ты можешь представить». Он качнул бедрами, подмигнул удивленный синеглазый и впился в губы умопомрачительным поцелуем. Ночью Эля ускользнула к себе, ссылаясь на то, что Серафима испугается, не найдя маму рядом. Безумно не хотелось выпускать из рук зацелованную им женщину, но пришлось. Малышка действительно могла испугаться. Перед тем, как провалиться в сон, Дамир закрыл входную дверь на ключ, спрятав последний в тумбочке, в своей спальне. Так надежней. Он не мог рисковать. Не мог потерять Элю еще раз. Тем более он не мог потерять Серафиму. Проснулся от шума на кухне. Подорвался, просыпаясь на ходу. Морок слетел мгновенно. Раньше, чем щелкнул выключателем и понял, в углу, свернувшись в неестественной позе, сидит Эля и оглушающе кашляет, изо всех сил закрывая рот ладонями. Слезы текли по покрасневшему лицу. Казалось, еще немного, и бронхи выскочат наружу, прямо на зону со светлым мраморным полом. «Эля!» Он подскочил почти мгновенно, ловя ужас и отчаяние в васильковом взгляде. «Эля!» «Я не...» Оглушающий кашель не дал договорить. Она упала на четвереньки, потом присела, схватила себя за горло. «Не заразная!» — крикнула Эля. Получился скрипучий, режущий слух звук. «Не коклюш!» «Не коклюш?» — ничего не понимал Дамир. «Нет туберкулеза», — выдохнула девушка. «Я не заразная». «Это последнее, что меня сейчас интересует», — рыкнул Дамир, легко поднимая Элю. «Какая же она легкая, почти невесомая, прозрачная, особенно сейчас». Через 20 минут кашель стих, Эля выпила горячего чаю, долго всхлипывала и, наконец, утихла все на том же диване в гостиной. Что ж, проблему с кашлем необходимо решать, и срочно, как сотни других проблем. Дамир перенес постельное белье из спальни, перекатил расслабленно спящую и устроился рядом, обнимая громко сопящую во сне Элю. Как он мог жить без этого? Как он выжил без горечи, витающей в комнате, вдыхая ее как кислород, выдыхая концентрат любви? Дамир не был романтиком никогда в жизни. То, что случилось сегодня между ним и Элей, не говорило ни о чем, не давало никаких гарантий. Он не в начале пути. Он даже не подобрался к линии старта. Заставить Элю доверять, рассказывать, делиться проблемами — задача почти нерешаемая. Но он ее решит во что бы то ни стало. Будет рядом, не отойдет ни на шаг. Однажды он научится ее понимать, а она ему верить. По-другому быть не может. По-другому лучше ему не жить вовсе.